Глава третья. Проснулся я внезапно, словно меня кто-то разбудил. Пытался поймать отголоски сна, но не успел. Неприятно удивила тишина. Даже с улицы через распахнутые окна не долетало никаких звуков. В комнате по-прежнему никого не было. Перебранка строителей, под которую я засыпал, тоже стихла. Полежав минут 10 в полной тишине, я не удержался и ущипнул себя. «Черт, перестарался!» Поморщился я, окончательно приходя в себя и убеждаясь в том, что не сплю. Кинул взгляд на будильник и решил поваляться еще полчасика. Время позволяло. В голове еще крутились обрывки сна, которые я не помнил. Непонятная тревога не отступала. Но в целом вернулась бодрость духа и прибавилась сил для новых приключений. Вспомнил про записку, мысленно прогнал текст и задумался. Идти к Лене за брошкой или не посвящать сумасбродку в происшествие? Что хочет от меня неизвестный, вернее неизвестная, все-таки карту, которую я нашел в доме архивариуса? Про брошку никто не знал. Разве что в том тайнике она лежала не просто так. Собственно, ни то, ни другое тащить на первую встречу я не собирался. Сначала изучу обстановку, пойму, кто и что от меня хочет, и нужна ли мне информация, которую предлагают в обмен. Заодно постараюсь выяснить, ни в чем не признаваясь, что конкретно нужно человеку, написавшему записку. Брошка или карта? А то сболтну лишнее, и товарищ сразу захочет и то, и другое, и переночевать. Разработав примерную стратегию, я вскочил с кровати, подтянулся, пару раз наклонился и присел, разгоняя кровь в жилах. Все-таки хорошо быть молодым и спортивным. Ничего не болит, не щемит, не щелкает. Живи, не хочу. И вот это «не хочу» в моем времени все чаще и чаще толкает молодежь на глупости. Обидно. «С жиру бесятся», — сказала бы мама. «Побесятся и на работу пойдут». Когда детки родятся, Клава, и вовсе не до глупостей станет, сразу повзрослеют. Обычно этими словами матушка утешала соседку, когда та жаловалась на своих великовозрастных детей. Ну да бог с ним, с прошлым. Здесь и сейчас я не просто чувствовал, а был молодым и сильным, заодно и здоровым. Закончив разминку, я задумался, что брать с собой на вечернее рандеву. Тащиться после встречи на кирпичике и лезть по ночи в подземелье меня не прельщало. Но рюкзак все-таки решил прихватить. Мало ли куда нелегкое занесет. Собственно, сборы были недолгими. Проверить фонарь, складной походный набор, закинуть найденную в процессе уборки веревку. Подумал и решил на всякий пожарный залить термос крепким сладким чаем. Ну и набрать чистой воды во фляжку. Заодно прихватил плотную спортивную куртку. Если придется спускаться все-таки под землю, не помешает. Собрав рюкзак, переоделся в брюки, потемнее и пострашнее. Присел на дорожку, прикидывая, ничего ли не забыл, и размышляя, на кой черт я упаковался, как в поход. Собрался же просто прогуляться и понаблюдать за местом встречи. Если ситуация покажется мне нормальной, выйду и поговорю с незнакомкой. А если заподозрю подставу, буду определяться на месте. Или провоцировать на действие, или отказаться от встречи, но проследить за товарищем, когда он, или все-таки она, поймет, что меня не будет. Часов в 8 вышел из общаги и потопал пешком в сторону водонапорной башни. Велосипед брать не стал, куда его там привязывать? Да и в засаде с ним не постоишь, обязательно кто-нибудь из пацанов привяжется с расспросами. И так не знаю, где спрятаться, чтобы бдительные дворовые бабульки не заметили и не пристали. Ладно, сориентируюсь на месте. Как вариант, подсесть к мужикам. По-любому соседи после работы и домашних дел собираются вечером во дворе в домино поиграть, в карты перекинуться, на крайний случай в шахматы или шашки сразиться. Но тогда не избежать знакомства и расспросов. Короче, определюсь по факту. За размышлениями я не заметил, как добрался до генеральского дома. Остановился на дорожке, которая шла мимо летного училища через придомовую территорию, и присмотрелся. Во дворе ожидаемо играли дети. Столик оккупировали мужики, собираясь играть домино. На самой первой скамейке, как я и предполагал, восседали пожилые штирлицы в юбках и платочках. Самое стратегическое место. Видно все и со всех сторон. Скамейка стояла напротив первого подъезда под раскидистой ивой. И разместил ее умелец как специально, под таким углом, чтобы и за двором можно было понаблюдать, и мужичков контролировать, и дорожку, которая мимо дома идет, из вида не упускать. Ладно, не больно-то и хотелось. Пройду по другой стороне, по кварталу. Дойду до конца улицы и перейду через дорогу к девятиэтажке. Посмотрю из-за угла на башню с другого торца. И решу. Эх, жаль, из подъезда понаблюдать не получится. Все лестничные окошки выходят на улицу, а не на задний двор. Ну да ладно. Попробую последить со стороны, из-за угла. И буду надеяться, что бабульки в сумерках плохо видят и поленятся ко мне приставать. Черт, с рюкзаком я все-таки лоханулся. Хотя можно сделать вид, что приезжий, и сыграть заблудившегося командировочного. Точнее, студента. Командировочный из меня так себе, слишком молод. Да и гостиница в военном городке всего одна, мимо которой не пройдешь. И та, насколько помню, ведомственная. Короче, разведка местности толку не принесла. Незаметно спрятаться и наблюдать ниоткуда-то со стороны не получится. Пришлось шагать к дереву, за которым я скрывался, когда наблюдал за башней и встретил Лену. От бабушек вроде далеко, значит, с разговорами приставать не будут. Определившись, я вернулся вдоль многоквартирного дома назад, свернул за угол, огляделся и неторопливо зашагал к дереву. Разместился за стволом и принялся наблюдать. По идее, тот, кто назначил мне встречу, должен подойти или со стороны моря, или квартала, откуда пришел я. Посмотрим. Ждать пришлось недолго. Ровно в 9 со стороны моря показалась знакомая фигура. Я даже попутал немного, решил случайность. Но нет. Парень подошел к водонапорной башне, повертел головой, обошел ее по кругу и остановился у входа. «Да, неожиданная встреча намечается», — подумал я, но выходить не торопился. «Мало ли с кем пришел Игорек. Понаблюдаю, посмотрю». Вертлявый нервничал, переминался с ноги на ногу, чесал то нос, то руку, суетился и все время оглядывался. «Да что ж ты дерганый-то такой?» — хмыкнул я. «Прямо как вша в банный день. Или не один пришел, а с подмогой?» Но вокруг больше никого не было. Так, случайные прохожие и нарядные отдыхающие, прогулочным шагом дефилирующие в сторону городского парка. Подождал еще немного и решил все-таки встретиться с Игорем. Лично у него я ничего не брал. Любопытно узнать, что ему надо. Может, удастся понять, с кем он связан, заодно выяснить, что происходит. Я отлип от ствола и неторопливо двинулся в сторону Вертлявого, опустив голову и сгорбив спину, чтобы Васильков не сразу меня признал. Все-таки странно, если записку принесла какая-то девчонка, из-за которой взбеленилась баба Гриппа, то почему навстречу пришел Шкура? Интересно, почему у него все-таки погоняло такое дурацкое? Шкурничает? «Здорово, Игорек!» — окликнул я парня, подходя вплотную и поднимая голову. «Мля, напугал!» Вертлявый отшатнулся от меня, пригляделся. «Ты че подкрадываешься, Леха?» «Хих, напугал, леший! Ну ты...» Игорек нервно хохотнул и огляделся по сторонам. «Да один я один, можешь не оглядываться», — хмыкнул я, в упор разглядывая Василькова. «Да ладно, чё ты, я так, чисто глянуть...» «Чего хотел?» «Я?» «Ну не я же». «А, так это, Лёха, меня тут попросили передать, ты верни, что взял, чтоб, значит, проблем не было и разбежимся, ты принёс?» Игорь глянул на меня с надеждой. Видно было, ему явно не по себе, и он хочет побыстрее отсюда слинять. Черт, неужто засада? И меня опять будут бить по моей многострадальной головушке? Я переступил с ноги на ногу, при этом чуть сдвинувшись в сторону. У Василькова бегали глазки. Он смотрел куда угодно, но только не на меня. «Уточни, что я должен был принести?» Делая еще один шаг, попросил я, стараясь незаметно мониторить окрестность и не оказаться спиной к водонапорной башне. Я помнил, что там есть вход и что он заколочен. Но кто его знает? Может, с другой стороны есть дополнительный выход через окно, и сейчас за башней вполне может кто-то стоять и ждать отмашки? «Леший, ну чё ты придуриваешься, а?» — психанул Васильков. «Ну чё ты в самом деле? Я же по-хорошему, по дружбе». «Так и я как человек». Мне пришлось снова переступить с ноги на ногу, чуть отступая назад и разрывая дистанцию между собой и Игорем. «Лёх, ну чё ты, ну правда, ну отдай, а?» «Игорь, что конкретно я должен отдать, если я ничего у тебя не брал?» Со всей серьезностью заявил я. «Издеваешься, да?» — вскинулся Игорек и сжал кулаки. «Ты это, ты прекрасно знаешь, что ты взял и у кого!» «Вот в этом месте поподробнее. И не дергайся ты так, не буду я тебя бить!» — хмыкнул я, доводя Василькова до ручки. «Чего? Ты чего удумал? Я просто... Меня попросили, и я пришел, вот и все. Это твои дела. Отдай вещи, и я пойду. Сами разбирайтесь». «Игорь, давай-ка сначала. Кто тебя послал и зачем?» — вздохнул я. «Не люблю вот таких, как Шкура. Вертлявые, скользкие, ударят в спину первыми, не раздумывая. Таких как раз и используют для мелких пакостей. Как шестерок, принеси-подай». Игорек задергался еще больше. Замялся, не зная, что сказать. По всему выходило, говорить о том, кто его прислал, было не велено. Ну, попробовать стоило, вдруг расколется. Такие, как он, обычно долго не держатся, особенно если им сделать больно. Бить я его не собирался, но пригрозить, почему бы нет? «Так что, говорить будешь или как?» Улыбнулся я своей самой вежливой улыбкой. «Да пошел ты!» — Васильков отступил на шаг. «Ты че, Леха? Меня просто послали. Оно мне надо, оно мне не надо. Но ты лучше отдай, вот отвечаю, Леший. Там серьезные люди. С ними лучше по-хорошему». «Ты еще мамой поклянись», — хмыкнул я. «Чего?» «Ничего, проехали. Ты мне конкретно скажи, что от меня хотят? Какую вещь я, с точки зрения твоих работодателей, у них отжал и должен вернуть?» «Да че ты как маленький? Какие работодатели?» — психанул Игорек. «Ты в Лиманский ездил?» «Ездил», — подтвердил я. «Значит, все-таки карту требуют». «В доме у старикана был?» «Был», — кивнул я. «А ты откуда знаешь, что я там был?» «Так это...» Васильков растерялся и не знал, что сказать. «Я-то понимаю, что он меня видел и, скорее всего, следил тогда в поселке, когда Анна Сергеевна его шуганула от дома архивариуса». «Хотя не факт», — мелькнула мысль. «Не зря же он выпытывал у меня в рейсовом автобусе, к кому я ездил в Лиманский. А я ему еще про тетку, внезапно объявившуюся, наболтал, и про конспекты». Но в разговоре со мной Игорек не упоминал, что был в поселке, и уж тем более, что околачивался рядом с домом Федора Васильевича Лисакова. «Темнишь ты что-то, Игорек?» — покачал я головой и сделал вид, что собираюсь уйти. «Да погоди ты!» Испугавшись, что я и правда сейчас свалю, Васильков дернулся и схватил меня за руку. «Полегче, Шкура!» — процедил я, стряхивая костлявую ладонь со своего рукава. «Руки не распускай!» «Да я это... Лех, ну чё ты в самом деле? Да отдай ты им эту карту, и все. Больше тебя никто не тронет, и милуйся потом хоть с докторской дочкой, хоть с...» Игорек запнулся, испуганно глянул на меня, понимая, что едва не проговорился. «Отдай карту и все дела. Ну зачем она тебе, а?» — увещевал меня Шкура, пользуясь моим молчанием. «С Ниной», — договорил я про себя. «Больше я ни с кем в этом году не миловался. Вряд ли Васильков говорил о прошлых отношениях студента. Уверен, с Леной Блохинцевой младший Лисаков до меня не был знаком». Васильков продолжал что-то бубнить, уговаривая меня. Я смотрел на него и не слышал. Значит, Нина не случайное знакомство. К студенту, видимо, присматривались и хотели использовать для какого-то дела. Может, как раз хотели подослать к архивариусу. Тем более Федор Васильевич сам искал предположительно внука. Интересное кино вырисовывается. По всему выходит несостоявшаяся драка на пляже — инсценировка. И угроза вызвать милицию в адрес хулиганов из уст знойной красавицы Нины тоже. Все для того, чтобы познакомиться со студентом и продолжить как будто случайное знакомство в уже более интимной обстановке. А потом мальчик должен был стать щеночком на поводке, который выполнит все, что от него попросит Нина. Предполагаю, Алексея планировали влюбить в красотку и держать под контролем. «Карту, говоришь?» – перебил я Игорька, который, обрадованный моим вниманием, разливался соловьем, убеждая не дурить и отдать карту. «Ну да», – обрадовался Васильков. «Так что, по рукам? Ты мне карту и расходимся!» Парень нетерпеливо переступил с ноги на ногу. Видно было, как ему не терпится свалить по своим делам. «Видишь ли, какое дело, Игорек?» — протянул я. «Нет у меня карты». «В смысле?» — опешил Шкура. «Да ты че, Леха?» — распсиховался. «Да ты знаешь, что они со мной сделают? Да ну, елы-палы!» «Кто они, Игорек? Ты мне расскажи, а мы вместе подумаем, как тебя вытащить из передряги. А?» — вкрадчиво начал я. «Никто. Человек один». Испуганно отмахнулся от моих расспросов Васильков. «Ты куда карту дел, а?» «Да никуда, лежит себе в надежном месте», — весело улыбнулся я. «Решил не брать с собой только и всего». «Ты чё, дурак? Я-то умный, а ты?» — сочувственно поинтересовался у дёрганого Игоря. «Нормальный? А что?» — опешил Васильков от вопроса. «Ну, раз нормальный, должен понимать, что на первую встречу с неизвестным человеком, который просит прийти ночью непонятно куда и одному, нужные вещи не берут. Мало ли что может приключиться». «Что приключится?» «Например, по башке стукнут. Или еще чего». «Зачем?» «Вот и я говорю, зачем?» С этими словами я похлопал Игорька по плечу и выдвинул встречное предложение. «Ты вот что. Ты ступай к тому, кто тебя послал, и скажи, так, мол, и так». Отказался Лисаков отдавать карту через вторые руки. Хочет лично встретиться и все обсудить. Ясно, понятно? «Ага. А зачем?» «Что зачем?» — уточнил я. «Зачем тебе с ней встречаться?» «А познакомиться хочу», — улыбнулся я, пропустив мимо ушей зацепку. «Нафига? Ты и так?» И снова здравствуйте, как говорится. Я безмятежным взглядом смотрел на Игоря в очередной раз, делая вид, что не услышал оговорку. Васильков нервно дернул плечом, но вроде поверил, что я прошляпил его болтовню. «Ладно, передам. А когда встреча?» «Ну, завтра я весь день на смене, освобожусь только к вечеру. Пока домой доберусь, все дела. Не раньше 8-9 часов, думаю. А где, мне без разницы. Главное, чтобы народ вокруг был. А то, мало ли, опять кто-нибудь захочет меня по голове кирпичом огреть». «Это не я, ты чё, Лёха?» — открестился Игорёк от моего сотрясения. «Верю. Потому и говорю. Только в людном месте. Всё, бывай, мне пора. Где меня найти, ты знаешь». С этими словами я развернулся и зашагал в сторону городского парка. Очень хотелось остаться и залезть в водонапорную башню, пройти по тоннелю известным с детства маршрутом, но я не рискнул. Во-первых, делать этого при Игорьке не стоило от слова совсем. Хотя любопытно посмотреть, станет он меня отговаривать от этой авантюры или нет. Во-вторых, я по-прежнему не знал, что за человек выходил ранним утром из подвала башни. Но зато, кажется, только что выяснил, кто назначил мне сегодняшнюю встречу. И если мои подозрения подтвердятся, то картина начнет складываться.